Глава 11. Евсевий не заметил, как постепенно все его мысли стали концентрироваться вокруг Юлии. Он постоянно хотел видеть девушку, слышать ее размеренный приятный голос, наблюдать плавные движения ловких рук и гибкого тела. Ему доставляло удовольствие вести с ней долгие беседы, уединившись в саду в лучах вечернего заката. Выполнять ее нечастые просьбы, которые обычно касались благ для других слуг. Он брал ее с собой, когда посещал поля и пастбища, торговые лавки. Засыпая, он до последнего старался удержать в сознании ее образ. Просыпаясь, первым делом вспоминал о Юлии. Постепенно Евсевий перестал мыслить без Юлии свою жизнь. Отправляясь в очередной торговый рейд, он предвкушал возвращение домой и встречу с любимой девушкой. Он хотел, чтобы у Юлии было все самое лучшее. Пробовал отвести ей целую комнату, как Соломея, но девушка отказалась и осталась на своем прежнем месте, среди других рабынь. Драгоценности Юлия не принимала. Новую одежду, которую покупал ей Евсевий, раздавала слугам, себе оставляла лишь самое необходимое. Девушка часто и помногу постилась, не потребляла вино, пила только сок и воду. Иногда Евсевий задумывался, не подарить ли Юлии свободу. Да-да, свободу, ведь именно свобода – это самое ценное для тех, кто попал в рабство. Но его останавливала мысль, что он может навсегда потерять Юлию. Евсевий давно не звал к себе Соломею. Только изредка вспоминал их былые встречи и искренне удивлялся, что его привлекало все эти годы в такой вульгарной, развязанной, несдержанной рабыне. Однако Соломея по-прежнему исполняла функции управляющей и неплохо справлялась со своими обязанностями. Слуги со временем перестали бояться Соломею и все больше обращались за советом и помощью в делах к Юлии. Однажды дом Евсевия посетили гости, купцы из Галлии. Они рассказали, как ослабевшую римскую провинцию покоряют племена варваров, которые приобретают земельные участки и развивают ремесла. С ними выгодно вести торговлю, и особенно востребованы предметы роскоши, одежда, ткани и ковры. Хозяин принял решение отправиться в Галлию. Но как же Юлия? Как он проведет без нее столько времени? Ведь путешествие обещает быть долгим. Страна находится на противоположном конце Средиземного моря. Я возьму Юлю с собой. Да. «Мы отправимся вместе!» Сердце Евсевия радостно забилось. «А когда вернемся, сделаю ее управляющей. Я, конечно, не могу взять Юлию в жены, но могу максимально приблизить к себе. У нее будет все лучшее. Еда, одежда. Я дам ей все, что она пожелает». Евсевий в приподнятом настроении принялся обдумывать детали предстоящего путешествия.